Мы с Эдиком во время летних каникул вместе отдыхали на даче. Его родители звали дядя Эдя, сокращенно то Эдуарда, и тетя Маша. Я очень их любил, и они отвечали мне взаимностью. Дядя Эдя был военным, полковником. Он был небольшого роста, красивым мужчиной. Тетю Машу я запомнил высокой, стройной красавицей-дворянкой. Их сын Эдик впоследствии женился на Тане Кисиной, веселой рыжеволосой девчонке, с которой мы вместе играли во время каникул, и которая тоже жила на даче неподалеку от нас. Эдик, став взрослым, избрал военную карьеру, как и его отец, и уехал учиться сначала в Ленинград, а потом в Москву. Я продолжал общаться с его родителями и всегда охотно их навещал. Они отвечали мне взаимностью и всегда радовались моему приходу. Дядя Эдя был для меня чем-то вроде старшего друга-наставника. В сложных ситуациях я часто прибегал к его помощи. Страница 87.